Грязь на сапогах, на стали и свет. Тяжесть жизни и магии нет. Ни палочек чудных, ни крыльев дракона, лишь хлеб, железо и смерть вне закона. Холмы в зелени под небом свинцовым, где правда сокрыта в обмане дешевом. Деревня горит, дым серый тягуч, пан лишь прикажет крестьянин. Встретил кузнеца с руками в мозолях, он дом потерял в набегах и болях. Сказал он, душа, как сталь у огня, лишь в горне куется, и я не виня. В одеждах белых молился в ночи, о, на духах несмелых. Звезды то дыры во времени рек, он дам свет для души, что была человек. Блестящих, сгусток гордыни и злобы кипящий. Конь его статен, и меч его длинно песню споет, и камень руин. Сохрани, пока не погасли последние дни. В сердце бродяги мой дар небольшой, слышать, как тишь поет над душой. Как тишь поет над душой.